В Уграх продолжается большая распря. Королем стал Бела I. Тетка Владимира Мономаха, бывшая венгерская королева Анастасия Ярославна, которую с таким почетом провожали в Угры еще до рождения Владимира, бежала из тамошних земель вместе со своим сыном Шаломаном и его женой. Беглецы укрылись во владениях германского императора Генриха IV, враждовавшего с Белой I. И тут же в Киев к князю Изяславу явилось посольство из германских земель. Генрих IV просил Русь помочь в борьбе с Венгрией. Немецкие послы откровенно говорили Изяславу, что он должен вступиться за честь родной сестры. Однако Изяслав не торопился защищать сестру. Русь и Угров издревле связывали узы дружбы и любви, кто бы ни был на венгерском столе. И сегодня в Киеве были уверены, что мир и любовь с королем Белой сохранятся. А сестра? Ну что ж, сестра, когда приходится думать о всей русской земле, о ее силе, мире и покое. Император Генрих далеко, у него свои дела, свои враги, а угры вот они, под боком, рядом с Владимиром Волынским, Перемышлем, Теребовлем. Германские послы уехали ни с чем, Русь не выступила против короля Белы. И еще другие соседи, лукавые и упорные греки, стараются втянуть Русь в борьбу с папой римским. Еще в 1054 году, через 6 месяцев после смерти великого князя Ярослава, в Константинополь явились легаты папы во главе с кардиналом Гумбертом и положили на алтарь Константинопольского храма Святой Софии отлучительную грамоту. Отныне папа проклинал византийских отступников, которые не только отошли от истинных канонов веры и погрязли во всевозможных ересях, но и перестали признавать церковное главенство его, папы римского. В ответ в том же храме Софии была возглашена анафема папским легатом. Раскол Западной и Восточной церкви, который давно уже подготавливался всеми делами и Константинопольского патриарха, поддержанного императорской властью, и римского понтификата, отныне состоялся окончательно. И теперь на Русь зачастили посланцы из Византии с просьбой поддержать патриархат в битве с папой. А из Рима шли увещевания на Русь, просьбы присоединиться в борьбе с отступниками от истинного лона христианской церкви. Пока был жив Илларион, русская церковь с прохладой смотрела на эту распрю папы и патриарха. Но теперь Илларион мертв. А новый митрополит Ефрем Грек, выходец из Константинополя, с утра до вечера печется об интересах патриархата. Но вправду говорят, что духовные пастыри лишь пасут Христово стадо, а само оно принадлежит не им, а мирской власти. Изяслав с братьями давно решил не вступать в борьбу церквей, и, если можно, пользуясь этой распри, еще более возвысить силу и независимость киевской митрополии. А Грек? Ну что ж, Грек пускай говорит, что хочет. Давний союз с Константинополем эти разговоры лишь укрепляют, а все остальные дела решаются не в Киевской Софии, а в Великокняжеском дворце. Мономах слушал боярина и вспоминал, что мать-византийка тоже говорила ему об истинности греческой веры и неправедности веры римской. Обо всем остальном она молчала, видимо, считала сына еще несмышленым. И только теперь, после рассказа Гордяты, Владимир стал понимать, что мать давно и упорно возбуждала в нем ненависть к латининам. Прошли праздники, торжественные стояния в Софии, пиры, охоты, и Всеволод с семьей стал собираться обратно в Переяславль. Перед отъездом князь отправился к святым угодникам Антонию и Феодосию помолиться, очиститься душой, выслушать их мудрые речи. Сыну он сказал: «Поедешь со мной, посмотришь, как живут и мыслят люди, ушедшие от суеты мирской и посвятившие себя Богу». И вот они, отец и сын, стоят словно простолюдины в тесной, пахнущей сырой глиной пещере. А перед ними На лавке, сколоченной из неотесанных досок, сидит игумен Печерского монастыря Феодосий.